сведет его в могилу раньше, чем это суждено делателю королей провидением. Когда лекарь явился, Джордж, стоя за приоткрытой дверью, слышал, как они снова принялись пререкаться. «Ни в коем случае, сеньор Рикардо, это уж слишком, я чувствую себя палачом. Святой Боже, я уже жалею, что вообще сказал вам об этом средстве». «Матео, не глупи», — твердил Уорвик, и в голосе его звучала такая мягкость, какую мало кто мог заподозрить в грозном делателе королей. «Помоги мне, Матео. Ты знаешь, что значит для меня эта битва. В ней все наше будущее. Здесь решается судьба Англии. Я не должен сейчас сломаться. Помоги мне. А там, там пусть хоть гиена и сам сатана в придачу». «Ах, сеньор, зря я вас послушал. Я убийца, настоящий убийца!» Но он уже возился в своем ларце с лекарствами и прочими орудиями его ремесла. Джордж всегда с опаской относился к медицине. И едва заслышав звяканье склянок лекаря, тотчас поморщился и вышел. Но Уорвик сказал, что хочет с ним говорить. И теперь он стоял на ступенях у входа, окутанный сумрачной пеленой тумана, и прислушивался к долетавшим из церкви мужским голосам, тянувшим «Слава вышних Богу!». В скорости лекарь вышел, и Джордж суеверно перекрестился, покосившись на него, а затем прошел к тестью. Уорвик сидел на каменной скамье в проеме окна. Джордж приблизился и почтительно остановился на некотором расстоянии. Он боялся Уорвика, и этот страх, возрастая, превратился в ненависть. Ему доставляло наслаждение видеть, как тают силы непобедимого делателя королей. И вместе с тем Джордж боялся и помыслить о том, что произойдет с ним, если его Уорвик проведает о предательстве. А ведь всем известно, сколько шпионов у Уорвика. И Джордж, цепенея, боролся со страхом. Порой ему начинало казаться, что за ним следят. Сейчас же, когда все его войско, все его военачальники только и ждали сигнала, чтобы переметнуться под знамена Белой Розы, опасность увеличивалась вдвойне. Поэтому Джорджи расположил свои отряды, сколь возможно, далее от ставки делателя королей, окружив их пикетами и заставами и строго-настрого приказав убивать на месте любого, кто хоть на миг подпадет под подозрение. «Ты думаешь, я не знаю, что тебя гложет?» — неожиданно спросил Уорвик, и герцогу показалось, что у него остановилось сердце. Он молчал. «В Лондоне у меня достаточно людей, и они донесли мне об измене твоего капеллана. Ты, кажется, доверял ему, Джордж?» Кларенс перевел дыхание. Видя, что Джордж молчит, Уорвик продолжал. «Когда-то отец мой, герцог Солсбери, упокой Господь его душу, наставлял меня, что надобно почитать священнослужителей и склоняться перед их саном. Как и все прочие, они грешат. Что ж, за свои грехи им предстоит держать ответ перед Всевышним. Поэтому я не ропщу и не кляну своего брата, епископа Невиля. Возможно, я сам виноват в том, что случилось. Я знал, что Джордж слабый и не способен к ответственности. Однако всегда делал ставку на его честолюбие, полагая, что он сообразителен и поймет, что ему следует держаться за меня».